Глава 11. В течение следующих двух недель рота училась и потихоньку втягивалась в боевую работу. Каждые 2-3 дня опытные группы из казаков с новичками-стажерами уходили в немецкий тыл поразведывать и поиздеваться над знаменитым немецким орнунгом. И им это вполне удавалось. За это время бойцы записали в актив роты уничтожение обоза с фуражом и походной хлебопекарни, не считая мелких пакостей типа снятия часовых, ликвидации патрулей и минирования германских блиндажей германскими же гранатами. Принцип срабатывания запала отрывка в свободном падении, отработанный на полковнике из ставки, оказался достаточно эффективным. Гансы, наверное, в полосе фронта верст на 20 теперь не выбегают по тревоге из своих норок, а тихонечко приоткрывают дверь, глядя, не свалится ли что-нибудь смертельно опасное сверху. Почти все мои бойцы уже вооружены трофейными маузерами, которые добыли в немецких окопах, и все они прошли через неписанный обряд принятия в боевое братство, когда по возвращении новеньким перед строем торжественно подносили чарку. А еще Ганна, по своей личной инициативе, стала выпекать для каждой вернувшейся группы сладкие ковришки, за что, к неудовольствию Федора, вся рота была готова носить ее на руках в прямом и переносном смысле. Но самое главное, у нас не было потерь. Вывихнутая нога и несколько синяков у одного из погранцов не в счет, да и с лихвой компенсируются добычей. Одна из групп, возвращаясь домой, наткнулась в окопах второй линии на блиндажик, служивший пунктом боепитания. Помня о том, что патронов бывает или мало, или очень мало, командир группы принял решение о приватизации запасов, то есть взять сколько можно унести, а остальное, что не изъим, то и подыдноскусываю. Спавший на патронах ящиках Ганс, не приходя в сознание, переселился в лучший из миров. Бойцы быстренько навьючились полудюжины ящиков и оттащили их в безопасную темноту. Все остальное было посыпано бумажными накладными, найденными тут же, полито керосином и стоявшей рядом летучей мыши, и подожжено. Дождавшись, когда гансы проснутся и побегут посмотреть на внеплановый салют, диверсанты-поджигатели спокойно переползли в наши окопы, попутно придавив двух немецких часовых, вдруг захотевших поднять тревогу. При этом один из погранцов из природной жадности, схвативший аж два ящика, вывихнул ногу, попав в темноте в рытвину. Остальным пришлось тащить и его, и ящики, за что виновник торжества узнал о себе много нового и интересного, преимущественно в ненормативных выражениях. Как бы то ни было, теперь почти весь личный состав имел и боевой опыт, и личное оружие. Исключение составляли полтора десятка пулеметчиков, которым надо было где-то найти пистолеты, и вольно определяющиеся студенты, которые вместе с бомбардиром Савелием Малышевым составили группу подрывников. Пока что они на нашем тактическом полигоне отрабатывали различные способы подрывов и поджогов, опытным путем подбирая состав коктейля Молотова и варианты инициации имеющихся пероксилиновых шашек электрическим и химическим путем помимо Бигфордова шнура. Сибиряки же за это время освоили и снайперский маузер, и пневматику от Джерардони. Даже с открытого прицела каждый из охотницкой артели выбивал на стрельбище как минимум 47 из 50. Практически единственное, над чем пришлось поработать, пристреляться из винта с оптикой на дистанцию в полверсты и дальше вместо привычных 100-200 сажен. Семен, постоянно кладущий все пули в кокарду, объяснил как-то, что без особого чутья человеку с ружьем в тайге делать нечего. Только порох потратит и зверя рассмешит. В переводе его слов на нормальный русский каждый толковый охотник как-то интуитивно чувствует, где должны встретиться зверь и пуля. Видя результаты стрельбы, спорить с ним не стал. Федор, получив разрешение потратить немного патронов, пристрелял свое крепостное ружье, а заодно, вспомнив навыки кузнечного дела, смастерил под сей монструозный агрегат невысокую складную треногу. И теперь, если нужно было попасть куда-нибудь 120 граммами стали на большое расстояние, надо было свистнуть его. Кучность стрельбы оставляла желать лучшего, но по автомобилю или орудию промахов не будет. Если поставить его в засаду на пару с кем-то из сибиряков, любому германскому авто будет конец. Вместе с пассажирами, независимо от их желания и количества. Меня же эти две недели настолько достали своей рутинностью, что в конце концов решил сделать себе выходной. В смысле, поехал с очередной группой, обеспечивающим на пару с Андрейкой-пулеметчиком. Тем более, что это был первый самостоятельный выход моего зама Сергея Дмитриевича. Естественно, в компании опытных казаков. Напередок поехали на нашем трофее, и на следующее утро, отправив группу, решил немного повозиться с машиной. Переоделся в подменку и полез смотреть, что там внизу иногда стучит на бугорках. Нашел на одном из кронштейнов полуоткрутившийся болт и решил вернуть его на место. Что оказалось возможным, только применив в помощь гаечному ключу несколько общепринятых в этом случае выражений. От этого увлекательного занятия меня оторвал несильный пинок по сапогу и голос. «Слышь, штабной, хорош материться. Давай-ка вылазь, поговорить надоть». «Ну-ка, ну-ка, кто это тут у нас такой резкий?» Вылезаю из-под чуда германского автопрома и только сейчас понимаю, что меня из рабочей робы приняли за водилу. «Ну, давайте, поиграем». Перед машиной стоят три представителя местной пехтуры. Один ефрейтор, долговязый мужик с нехорошим таким взглядом, и по бокам от него двое рядовых, видно, шестерки. «И чего надо, дядя?» «Я тебе не дядя, а господин ефрейтор. Усек? Курево есть?» «Я тоже ефрейтор. Так что тут мы равны, дядя. А насчет курева найдется немного». Достаю свой дукат, троица нагло угощается одну за ухо, вторую в рот. «Ну-ну, мне папирос не жалко. Да упаси Господи! Что дальше будет? Кошельком или сапогами поделиться?» «Богато живут штабные!» Ефрейтор зло усмехается. «Мы тут воюем, кровь свою проливаем. Они, значит, в штабах отсиживаются да по бабам на автомобилях ездят». «Интересно. И где же это они ее проливают, если специально подбирался самый спокойный участок?» «Ты, дядя, по своим делам шел? Так иди дальше, у меня работа стоит. Наши вернутся, надо их будет сразу вести». «Ты мне особо не указ. Тут-то мы хозяева. Вот вы сейчас германца разозлите, а он по нам стрелять начнет». «Так и вы стреляйте, кто мешает, или не умеете?» «Мы много чего могем». Ефрейтор начинает закипать. «И стрелять, и ножиком ребра пощекотать». «Этот придурок мне еще угрожать будет? Так, пора кончать этот балаган». «Ты меня, дядя, на испуг не бери, пуганый уже. Я шоферю, пока замена не прибудет. А так, с парнями не раз на ту сторону ходил, и в убытке ни разу не был. Вот своих дождусь и поедем дележку делать». «Это какую такую дележку?» Прорывает одного из свиты. «Ох, сейчас я вам по ушам бульдозером проедусь. Такую дезу запущу». «Как какую? Земельную?» Видя недоумение и явную заинтересованность, вдохновенно импровизирую. Наш шофер, ну, которого заменяю, в штабе услышал разговор офицерский. Мол, царь скоро манифест объявит, что тех, кто воевал хорошо, землей будут наделять. Мол, чем больше германцев положил, тем больше и дадут. Да самую лучшую давать будут. Брешешь. Не собака, брехать не приучен. Вот мы с парнями и ходим на ту сторону, в разведку, да пару-тройку колбасников придушить. А как соврет кто, что воевал да убивал германцев? У главного вид ошарашенный, но мозги уже работают в нужном направлении. Кто чего докажет? А вот тут-то наш прапорщик нас и надоумил. Говорит, прибьете германца, снимайте у него шеи жетон. Это и будет доказательством. Чем больше жетонов возьмете, тем больше земли и дадут. Понял, дядя? Так что скажи своим в окопах, чтобы не зевали, когда случай представится. Побожись. Да вот тебе крест. Вроде и грех лгать, отец Александр уже просветил насчет 10 заповедей и конкретно не произносил ложного свидетельства. Но ведь вроде не соврал. Разговор об этом в штабе был? Был. Говорили об этом офицеры? Офицеры. А то, что я один из них, так кто об этом знает? Когда озадаченная новостями троица ушла, из кузова выпрыгнул Андрейка и стал засовывать нагайку обратно за голенище. Надо же, подстраховывал. Ну, командир, ты шутник. Они же сейчас по всему фронту эту новость разнесут. Сороки болтливые. Пусть, может, после этого воевать лучше будут. А насчет шуток, вдруг и вправду так выйдет. Гляжу на оторопелого казака и думаю, а не сболтнул ли чего лишнего. Только это пока между нами и больше никому. Понял? А раз понял, давай-ка разводи костерок. Скоро обедать будем, да отсыпаться. Ночка впереди бессонная. Ближе к полуночи выбрались в окопы первой линии на то место, откуда отправляли группу и стали ждать. Андрейке разрешил подремать после того, как оборудует позицию для своего любимого Мацана, и предупредил, что через час поменяемся. Тот быстренько расчистил себе сектор для стрельбы и улегся на охапку сорванной травы. Вот так вот. Солдат спит, служба идет. Хотя это я немного ерничаю. Спит чутко, от малейшего чужого шороха проснется и сразу за пулемет. Уже проверяли. Шорохи раздались совсем не с той стороны. По окопу, крадучись, подошли несколько фигур, и первая хриплым шепотом осведомилась, где тут командир охотников. Также шепотом называю себя, гость докладывает, что ефрейтор Пашкин с десятком солдат прислан на усиление. Значит, ротный все-таки расщедрился и дал людей. Это хорошо. А голосок-то знакомый. Утренний знакомец пожаловал. Сейчас будем веселиться. Ну что, дядя, пришел жетоны германские добывать? В ответ изумленная тишина. И только через полминуты раздается... «Вы, ваше благородие, так это, с вами мы днем разговаривали?» «Со мной, со мной». «Так мы это, прощение спросим, не знали мы. Погонов-то на вас не увидеть было». «А если не видно, то и буром переть надо». «Ладно, проехали». «Так что не сердитесь, ваш бродь». «Нет, не сержусь. Сколько народу привел?» «Десяток, сам одиннадцатый, все с ружьями и с патронами». По десятку на человека. Что, так и воюете под счет? Не больше выстрелом, не меньше? Да у нас и винтовок на всех не хватает. Треть народа в роте пустыми ходят, а начальство все обещает и обещает, только все бестолку. А винтовки, Пашкин, вон там лежат шагах в 100, у ганцев в окопах, и патронов там завались. Странно вы как-то говорите, ваш бродь, ганцы... «Так ведь у них эти винтовки еще отобрать надоть». «Нужно. И прибить ганса нужно перед тем, как оружие забрать. И сделать это тихо, чтобы другие не чухнулись». «У нас вот пополнение пришло на 80 человек, десяток берданок. За последние 2 недели почти у всех трофейные винтовки появились. И ведь каждый сам себе оружие добывал. А вы чем хуже? Не знаешь, как сделать?» «Сейчас попробую объяснить». Разговор шел долго, на часах было уже начало 5-го, небо за спиной стало сереть. Вдруг как-то скорее интуитивно почувствовал, чем услышал шорохи в утренних густых сумерках. Прерываем беседу, прислушиваемся. «Есть! Ползут, родимые!» Хлопая Андрейку по сапогу, тот моментально просыпается, сразу врубается, что к чему, занимает свое место у пулемета. Шорохи слышатся все ближе и ближе, и тут неожиданным грохотом по ушам доносится взрыв гранаты в стороне немецких окопов. Пауза, в которой явственно слышен опознавательный чирик, затем пара пистолетных выстрелов, еще один взрыв, хаотичная оружейная трескотня, даже пулемет свое слово добавляет. В окоп сваливаются 2 казаков, волокущих языка, затем Сергей Дмитриевич и еще 2 станишников. Стоп, а где еще один? «Сергей Дмитриевич, где Митяй?» «Командир, он остался нас прикрыть. На последнем окопе германца тревогу подняли за нами, сунулись. Мы с пленом бы не ушли. Я ему люгер отдал и 2 обоймы». Казаки кивают головами в подтверждение его слов. Невдалеке темнота все еще освещается вспышками. Слышны выстрелы, гранатный взрыв, и вдруг все затихает. Несколько отдаленных воплей ганцев и тишина, оглушающая до боли в ушах. «Митяй, что я теперь Михалычу скажу? Что?» «А то, что или вытащили, или отомстили». «Прапорщик Алазин, ваша задача в любом случае доставить языка в штаб. Остаетесь здесь, с вами...» «Вот он». Киваю на ближайшего казака. «Мы заметаем. Андрейка, дуй в машину, тащи шашки. Хотя нет, отставить». Взгляд падает на одного из солдат, присланных в усиление. Точнее, на лопатку, висящую у него на ремне. «То, что надо». «Где там, ефрейтор?» «Пашкин, сколько лопаток у твоих солдат?» «Дык, 7 штук». «Давай сюда 5, только живо». Пока собираются лопатки, отстегиваю шашку и протягиваю ефрейтору. «Сбереги. Бойцы, ножи про запас, берем лопатки. Они сподручнее будут. Все готовы?» «Пошли». Ох, никогда я еще так быстро не ползал. До ганцев шагов 100-150. Мы их проползаем на одном дыхании. Перед окопом тормозимся, прислушиваемся. Справа 15 метров блиндаж. Оттуда еле слышно раздаются голоса. Там же рядышком торчит пикельхельм часового. Больше никого не видно, наверное. Унтеры разогнали кайзерсольдатенов досыпать по блиндажам. Вот и замечательно. Только вот слева тоже должен быть часовой, а я его не вижу. Да и хрен с ним. Оставляем одного казака прикрывать с этой стороны. Еще один неслышно перемахивает окоп, спускаюсь вниз, за мной Андрейка. Ну-с, начнем-с. Тихонько крадемся к блиндажу и замираем. Тут, оказывается, есть еще один из него, какой-то ганс намылился до ветру. Остальные обитатели негромко обсуждают ночное происшествие. «Иди, иди, родной, сегодня мы тебя не тронем, наверное». Судя по голосам и звукам в командирском блиндаже, Митяй там. И самое главное – живой. Потому что мертвые не умеют посылать очень старым пешим эротическим маршрутом каких-то лейтенантов. Часовой вместо того, чтобы бдеть, торчит у входа, слушает и, кажется, даже подглядывает в щелку двери. До него 3 метра, 2. Под ногой что-то хрустит, немец оборачивается, видит мою фигуру в лохматке, открывает рот, чтобы закричать, и сбоку в шею ему прилетает лопатка. Да так, что полгорла перерублено. Вместо крика – тихий хрип и бульканье. Кидаюсь вперед, чтобы подхватить это мясо, а то что-нибудь еще звякнет. Тихонько переступаю через труп, подхожу вплотную к двери. А в щелочку-то все видно. За столом в свете керосиновой лампы сидит одетый по всей форме лейтенант. Возле стены 2 ганцев привязывают руки Митяя к чему-то вбитому в стену. Судя по всему, казака контузило гранатой. И его еще тепленького взяли немцы. И теперь сгорают от любопытства на предмет, а что же ему здесь понадобилось? А вот бить пленных нехорошо. Тем более так сильно. Митька аж обвис на привязанных руках. Лейтенант берет со стола очень знакомый артиллерийский люгер, вертит его в руках, достает обойму. Показываю Андрейке, мол, я захожу первым, вперед не лезь, снимай Митьку и страхуй вход. Тот утвердительно кивает, тянется к ручке и распахивает дверь. Тело внутри становится как бы невесомым, глаза замечают малейшие детали, даже мелкие капельки пота на затылке у первого ганса. Понеслась! Влетаю вовнутрь, лопатка свистит в ударе, разрубает наискосок правую шейную мышцу и, кажется, даже достает до позвоночника. Левой рукой отпихиваю начинающее валиться тело за спину, чтобы не мешало. Шаг вперед. Как в замедленном кино вижу лейтенанта, только начинающего поднимать взгляд от пистолета. Второй немец поворачивается ко мне лицом, лезвие лопатки прямым ударом входит под подбородок. На развороте вкладываю всем телом в удар ногой по столешнице и буквально припечатываю Гера офицера к стене. Знаю, что больно, когда вот так по ребрам, но боль – это ненадолго. Сейчас я тебя от нее избавлю. Левая рука с оборотнем летит к голове лейтенанта, нож входит в правую глазницу снизу вверх под 45 градусов. Все, Убивать больше некого. А жаль. Оборачиваясь назад, Андрей уже отвязал Митяя от стены, осторожно укладывает на пол. Ну, и что там с ним? Пришел в себя, по мутному взгляду вижу контузия. На голове справа длинная рваная рана, уже с подсыхающими потеками крови. На гимнастерке сбоку и на рукаве пятна крови. Наверное, осколками посекло. Надо посмотреть, насколько серьезно. Затираю рубаху. Я, конечно, ни разу не доктор, но, похоже, этот счастливчик словил осколок ребром. Наверняка перелом или трещина. Но жить будет. А теперь пора отсюда сваливать. Только сначала дать проснувшемуся хомячизму несколько секунд на сбор трофеев. Хотя их немного. Два люгера, наш и лейтенантский. Затем срезаем жетоны и в обратный путь. Митька может идти на своих ногах, правда, с поддержкой Андрейки. Значит, иду первым, а не за мной. Выходим из блиндажа. Страхующий казак уже перебрался с тыльной стороны на бруствер. Потихоньку крадемся обратно. Да что за напасть такая? Из примыкающего к окопу хода сообщения слышны шаги и голоса. Вроде бы трое шлепают. И чего им не спится? Лежали бы сейчас в своих норках, глядишь, и живы бы остались. Казаки моментально втягивают Митьку за бруствер, затихают. Сам прячусь с тыльной стороны. Из-за поворота появляются ганцы. Первым, кажется, какой-то гауптман идет. За ним двое солдат с винтовками. Пропускаем начальство вперед. Сзади идущий получает лопаткой по темечку. Даже Пикельхельм не спасает. Второму в мордочку прилетает мой сапог. Лежа, конечно, играть в футбол трудно, но возможно. В голове у ганца что-то хрумкает, он мешком оседает на дно окопа. Гауптман разворачивается посмотреть, что происходит. Андрей сзади одной рукой цепляет его за каску, заставляя задрать голову, вторая рука с ножом скользит по горлу. Хрип, черный фонтанчик на стенку окопа. Все, готовый. Спускаюсь вниз забрать еще один пистолет и винтовки, выбираюсь из окопа. Можно ползти домой. Негромкий чирик из сумерков появляется казак, державший тыл. Тоже с трофейной винтовкой в руках. Значит, ни у одного меня в роте рефлекс хомяка развит. Это радует. Вопросительно кивая на маузер, казачина шептом объясняет, что часовой шел себе шел по окопу, споткнулся обо что-то и упал на нож. И так 5 раз. Все, уползаем, пока ганцы не очухались. Дотянули Митяя до окопа, спустились вниз, да совсем рассвело, и жутко хочется курить. А чего это все на меня так смотрят, будто привидения увидели? Денис Анатольевич, держите. Сергей Дмитриевич протягивает мне дымящуюся папиросу, словно угадав желание. И умыться бы вам не мешало, да и постираться тоже. Смотрю на себя. Мама дорогая, вся лохматка в крови забрызгана. Мордочка, наверное, тоже. Вот новый Дракула нашелся. Подхожу к ефрейтору, он, глядя квадратными глазами, протягивает мне мою Анушку, цепляю ее на портупею. В голову приходит интересная мысль. Беру 2 трофейных маузера, протягиваю ему. Держи, Пашкин, дарю. Видишь, 10-15 минут и у тебя 2 винтовки. А у них, киваю головой в сторону немцев, на 2 меньше. И германцев меньше, на 8 человек. Патроны сами добудете. Денис Анатольевич, вас не было около 40 минут. Аладдин держит в руках свои часы и удивленно смотрит на меня на пару с ефрейтором. Я засек время, когда вы ушли. Надо же, как быстро летит время. Наверное, адреналиновый допинг виноват. И не только в этом. Какая-то апатия появилась, ничего и никуда не хочется. Несвоевременный, однако, отходняк. Так, собираемся, концентрируемся, нам еще кучу дел сделать надо. Ну, 40 так 40. В конце концов, не на соревнованиях по смертоубийству. Все, бывай, Пашкин, нам еще раненого к доктору везти. Да, чуть не забыл. Братцы, верните лопатки хозяевам. Извините, братцы, испачкали инструмент немного. Лопатка, которую до сих пор сжимаю в руке, вся в крови, в сумерках выглядит черной и маслянистой. Втыкаю несколько раз в бруствер, чтобы очистить лезвие, и протягиваю ефрейтору. По дороге, пока казаки несут потерявшего сознание Митяя и ведут пленного, тихонько, чтобы никто не слышал, да и сил нет громко говорить, объясняю видение ситуации своему заму, идущему рядом с видом провинившегося щенка. Сергей Дмитриевич, все было сделано правильно, до того момента, пока Митька не принял бой. Вы, по логике вещей, в данном случае должны были скинуть мне языка и умчаться обратно, чтобы помочь казаку. Возможно, даже с пулеметом. Учитывая, что это первый выход и нестандартная ситуация, вы растерялись, поэтому принял командование группой на себя. На будущее запомните, разведка своих врагу не оставляет. Ни живых, ни мертвых. Или похоронили, или принесли. Понятно? Ефрейтор Пашкин задумчиво смотрел вслед исчезающим в сумерках фигурам, неспешно покуривая в кулак. «Видал, Прокопыч?» Подошедший солдат прикурил от его самокрутки и затянулся дымом. «Она бы такого командира за место нашего теленка в пекло полез, а своего вытащил с ножами да лопатами против винтарей и покрошили там, грит, человек 8. Видать-то видал, Емельян. Да не в первый раз. В госпитале, когда лежал, санитарный обоз привезли побитый. Мужики баили, на германцев нарвались. Те санитаров постреляли, а сестричку решили всем скопом огулять. Дык пока решали, прапорщик с 4 казаками как из-под земли выскочил, положил супостатов, а когда узнал, что хотели девку снасильничать, говорили, рычал, как медведь бешеный. Свои же еле оттащили от офицерика, что германами командовал. Все хотел хвост его паскудный отрезать. Того прапорщика тоже Денисом величали. А в Другорять обоз пришел, там солдат привезли с брательником, которого ганцы поизломали всего, поизмывались над человеком. Так той прапорщик опять появился. С ним еще сестричка была такая рыженькая, красивая цаца, да вся такая ладная. А ну да не о том. Прапорщик, как увидал, что с солдатом сотворили, побелел весь, кулаки свои сжал, да и говорит, будто зверичит, мол, мстить он будет. И как? Отомстил? Нам Петрович, санитар главный, потом говорил, что отомстил. Он от доктора узнал. Мстивец тот своих взял, а ночью пришел, да блин, даже тех германов, что такое сотворили, гранатами закидал. А потом ножами всех добили. Никого не оставили. Да иди ты. Вот тебе крест. Я тогда лицо запомнил, теперь гляжу. Он ента. А утром-то не признал? Как думаешь, Прокопич? Правду он про землицу говорил, аль, сказки все это? Не знаю, Емеля. Думаю, только ежели он чего захочет, на пути не становись. Порешит и не заметит. Одно слово. «Бешеный!»